и, отворачивая очарованный взор свой, упоенный потаенным многозвучием этого странного сродства святолепных телес с садовыми извержениями, я узрел на боках портала под глубокими аркадами множество высеченных на контрфорсах в промежутках между хрупкими колоннами, поддерживающими и украшающими их, вьющихся посреди изворотов изобильной растительности, окутывающей оголовье этих колонн и карабкающихся наверх к лесоподобным пролетам, бесчетно повторяющихся арок, других видений ужасающего жуткого вида, чье явление в этом священном приюте могло быть связано только с их параболическим и аллегорическим смыслом и с неким моральным уроком, который ими задавался. Там видел я жену похабную, оголенную, со спущенной кожей, угрызаемую нечистыми лягвами, уязвляемую аспидами и уестествляемую толстобрюхим сатиром с крупом грифа, с ногами, утыканными жестким пером, и с бесстыжую глоткую, выкликающую ему же самому вечное посрамление. Видел я искупца, коченеющего смертным холодом на своем ложе под колоннами и навесами, беззащитную жертву злой бесовской когорты, на него бросающийся, рвущий с последними хрипами из греховной глотки душу в образе младенчика, но не для вечной жизни, о горе, нарождающегося. Видел и горделивца, которому лютый бес плотно сел на плечи, ткнувши когти тому в очи, в то время как двое чревоугодников рвали один из другого клочья мерзостного мяса, и видел других существ козлиными рожами, львиными шкурами, пантерьими зубьями, плененных в огненном лесу, горячее их дыхание чуял на щеках. Их окружали, с ними смешивались, на них громоздились и пластались под ними странные лики и члены тела, муж с женою, вцепившись друг другу в волосы, два аспида, высасывая очи у грешника, борец, который скалясь, разрывал скрюченными руками пасть гидры, и все твари, бестиария сатаны, сошедшиеся собором, дабы хранить и венчать престол тот, и поражением своим его восславить. Сатиры, андрогины, шестипалые уроды, сирены, гиппокентавры, горгоны, гарпии, инкубы, змеехвосты, минотавры, рыси, барсы, химеры, мышевидки с сучьими мордами, из ноздрей пускавшие пламя, зубатки, скалопендры, волосатые гады, саламандры, змеи-рогатки, водяные змеи, ехидны, двуглавцы с зазубренными хребтами, гиены, выдры, сороки, крокодилы, гидрофоры с рогами, как пилы, жабы, грифоны, обезьяны, псиглавцы, круготенетники, мантихоры, стервятники, лоси, ласки, драконы, удоды, совы, василиски, черепокожие, гадюки, бородавконогие, скорпионы, ящеры, киты, змеи-посохи, амфисбены, летучие удавы, дипсады, мухоловки, хищные полипы, мурены и черепахи. Все исчадия ада будто сошлись тут в преддверии, в сумрачном лесу, в степи печальной и дикой, к явлению сидящего на фронтоне, к лику его многообещающему и грозному.